После русско-японской войны начался закат прославленной русской кавалерии. Считалось, куда мало напротив артиллерийских орудий и скорострельных пулеметов. Так, для разведки, для патрулирования, для вспомогательных действий. Это мнение еще более укрепилось в период Первой мировой войны, когда враждующие стороны зарылись в землю, оградив свои траншеи минными полями и колючей проволокой. Пехота с танками не могла прорвать такие позиции. Что же говорить о кавалерии? Месяцами, даже годами томилась конница без работы. Кое-кто совсем сбросил ее со счетов. Забот много, а толку мало. Однако тогда война была позиционная, а гражданская с самого начала обрела совершенно иной характер. Нигде не было сплошного фронта. Бои, сражения велись на отдельных участках, за отдельные города или районы. Войска редко закапывались в землю. Фланги и тылы были открыты. Победу одерживал тот, кто действовал быстро и решительно, маневрируя своими силами, охватывая и обходя неприятеля. А маневр, стремительность — это как раз для кавалерии. Особенно проявилась решающая роль конницы на юге. На всем юге, начиная от Уральска, от Оренбурга до Северного Кавказа и далее до самого Днепра. На степных просторах коннице было где разгуляться. Людей с детства, привычных к седлу, много, и коней достаточно. Белые генералы сразу учли эту особенность. Казачья конница составляла на юге более половины их войск. У нас же кавалерии было мало, и она не имела самостоятельной роли. Кавалерийские эскадроны или полки входили в состав обычных стрелковых дивизий, превращаясь часто в ездящую пехоту. И никто до Егорова не пытался выбить из рук белогвардейцев их козырную кавалерийскую карту. В организационном отношении конница сейчас устойчивее, основательней пехоты, рассуждал Александр Ильич. Каждый пехотинец сам по себе. Вскочил, перекусил, чем придется, винтовку в руки и пошел. Ничем он не связан со взводом, с ротой. А у кавалеристов общее хозяйство. Лошадей надо накормить, обиходить. Тут в одиночку не управишься, тут крепкая низовая ячейка. Я полностью был согласен с Егоровым, и со своей стороны всячески старался способствовать Александру Ильичу. Под его командованием наши части отразили еще один натиск на Царицын, погнали белогвардейцев на юго-запад до самого Маныча. И в то же время постепенно осуществлялось то, что Егоров считал особенно важным. Еще при Ворошилове, и Сталин активно содействовал этому, почти вся конница, имевшаяся в 10-й армии, была сведена в одну кавалерийскую дивизию, которой командовал Борис Макеевич Думенко. Из отрядов и отрядиков, из полупартизанских полков и эскадронов родилась эта дивизия, собрали ее, можно сказать, по коню, по уздечке. Хоть и невелика численно, а боеспособность имела высокую. Почти все люди прошли империалистическую войну, каждый всадник — отменный рубака и меткий стрелок. Эта дивизия могла бы послужить основой для более крупного формирования. Само собой получалось, что командовать таким формированием должен был Думенко. Кому же, если не ему? Он самый видный, самый авторитетный среди казацко-кавалерийской вольницы Дона и Кубани. Его имя обладало большой притягательной силой для фронтовиков. Это ведь он создал на юге первый красный кавалерийский полк, затем бригаду. И вот теперь возглавил первую кавалерийскую дивизию.